Когда падают небоскребы? Нью-Йорк. 11 сентября 2001 года. Пронзительное нью-йоркское утро выплыло из-за Гудзона и, подрагивая от ранней свежести, разлилось по Манхэттену. Пока никто никуда не спешил, и город медленно просыпался в свой самый обычный вторник, обещавший еще один из последних солнечных дней сентября. Прохожих мало, 6 утра. Первая волна вечно спешащих клерков еще не хлынула омывать со всех сторон вонзающиеся в небо прохладные кристаллы небоскребов. Да и сами здания, казалось, еще дремлют, продлевая последние минуты спокойствия. Пожилой, высокий и крепкий мужчина, называющий себя Эриком Новаком, прогулочным шагом шел по Мюррей-стрит, направляясь к западному Бродвею. Подтянутый, спортивного телосложения. Черноволосая, с легкой сединой голова, чуть откинутая назад, позволяла ранним прохожим рассмотреть правильные черты лица, лишь слегка тронутые морщинами. Его широко поставленные глаза смотрели чуть вверх, упрямо и непроницаемо. И если не знать, что Новак ушел 72-й год, то вполне можно было предположить его возраст максимум в 60 лет. Ну, может, чуть больше. Синие джинсы, легкая светлая куртка и ей в тон спортивные мокасины. На плече у него висел дорогой зеркальный Canon. Со стороны создавалось впечатление, что богатый турист решил с позаранку, пока не начался суетливый и шумный рабочий день, полюбоваться 110-этажными башнями ВТЦ. «Опять такое же ощущение, как и раньше», — думал Эрик. «Сегодня состоится финал 10-месячной адской работы, а у меня внутри полное спокойствие. Нет ни страха, ни малейшего волнения. Такая самоуверенность хороша, с одной стороны, так как я смог все продумать до мелочей и предусмотреть все или почти все возможности и случайности. Но с другой стороны, любая самоуверенность – это всегда частичное расслабление и потеря контроля. Плохо. Хотя я действительно все учел и сделал». Итак, все актеры готовы к выходу на сцену, а сценарий совершенен. А то, что кто-то из зрителей, оказавшихся в зале по собственному желанию, погибнет, так в том нет моей вины, размышлял Новак, на ходу раскуривая сигарету. Это судьба, их судьба. Ведь никто не вправе обвинять, скажем, ветер за то, что он превратился в ураган и свалил дерево на голову прохожего. Ведь путь погибшего проходил в это время и именно под этим самым деревом. А какие могут быть претензии к ветру? Так и этим людям судьбой было предназначено получить какое-то специальное образование, родиться или переехать в Нью-Йорк, а потом устроиться на работу в компанию, расположенную в одном из этих зданий. Размышление прервал звонок сотового телефона. Он знал, кто это. Номер телефона был известен только одному человеку. Тому, который просил называть его Джеймсом. «Алло, друг мой, это вы?» Голос собеседника был глуховат, и создавалось впечатление, что он разговаривает, обернув трубку платком. «Я?» «А вы ожидали услышать кого-то другого?» — съязвил Эрик. «Зачем звоните мне? До контрольного звонка еще 5 минут». «Произошли изменения. Только что хозяин принял новое решение. Неожиданно принял. Но оно не обсуждается». «Какие могут быть новые решения за 2 часа до события?» — спокойно спросил Эрик. Но внутри уже вздрогнули и натянулись маленькие и звонкие струнки. «Птичек уже не остановить». «Все 3 птички пусть летят. Они нужны и их очень ждут. Но принято решение полностью не уничтожать 2 больших гнезда, а пусть случится только то, что сотворят птички. Этого будет достаточно. А вот 3-е, которое поменьше, как раз и должно полностью свалиться после попадания птички». «Вы с ума сошли? Это невозможно. Система сработает сама по себе. И 1-е 2 гнезда опустятся вниз самостоятельно, ориентировочно в течение часа после прилета. А 3-е позже. Менять что-либо невозможно. Все сделано так, что ничего изменить нельзя. Миллионы потрачены, а тех, кто устанавливал систему и мог бы что-то остановить, так их уже нет». «Как нет?» «Совсем нет. Их уже не существует». «Слушайте», — голос собеседника сорвался в крик, — «мне плевать на ваших людей. Надо остановить разрушение 1-х 2 гнезд, больших гнезд. Я имею в виду полное разрушение. А 3-е пусть ложится на все 100». «Так решил хозяин. Все остальные договоренности остаются в силе. Никаких денег возвращать не надо. Птички пусть ударятся и все». «Знаете, что я вам скажу, уважаемый?» — тихо проговорил Новак. «Мы можем многое, но я не бог, и остановить запущенную машину уже не могу. Все 3 птички прилетят часа через 2, а потом упадут гнезда. Сначала 1-е 2, а чуть позже 3-е. Все. Разумеется, о деньгах тоже речь не идет. Никто ничего возвращать не будет. Поймите, было задание, мы обговорили все детали. Вы сделали оплату, я все выполнил. И теперь вы мне сообщаете, что отменяется самый главный этап, который готовили 2 месяца, и отменить который невозможно просто технически. Не надо так, не надо. Давайте. Послушайте. Судя по прорезавшейся частоте звука, собеседник убрал платок от микрофона. Вам надо аннулировать только полное разрушение двух больших гнезд, потому что это будет единственной зацепкой, которую мы потом не сумеем полностью разъяснить. Они слишком большие и устойчивые. Видимо, у хозяина есть еще какие-то причины. Вы ведь все получили, и теперь можете спокойно исчезать. Надо только... Джеймс, вдруг рассмеялся Эрик. Идите вы вместе с вашим больным на голову хозяином. Вы не можете или не хотите понять, что падающую бомбу нельзя остановить после того, как ее уже сбросили. Все будет так, как было решено раньше. При всем уважении, думаю, что мы с вами больше никогда не услышим друг друга. И этого номера больше не существует. Он прервал разговор, не дослушав что-то кричавшего в трубку Джеймса. Потом вытащил из телефона сим-карту, поломал ее и бросил в водосточную решетку. Через 100 метров в мусорный бак отправился и сам телефон. «Какие же идиоты!» — мысленно говорил сам с собой Эрик, сворачивая на Вест-Бродвей. «Они заказали такой гигантский проект. Авансировали без малого 1 миллиард. Я полгода готовил все. Сотни людей задействованы, причем вслепую. И вот на тебе. Здания должны остаться в целости. Самолеты пусть врезаются, а 2 больших домика надо сохранить. Хозяин хочет оставить их себе на память, что ли? С третьим-то все понятно». Им необходимо уничтожить то, что внутри этого здания. Тупые клоуны. Все запущено, и назад отмотать уже ничего не получится. Надеюсь, урод, притворяющийся, что его зовут Джеймсом, все понял. Хотя неважно, это уже не моя проблема. Все пойдет по плану, который они же и согласовали. Тем более деньги получены, и никакого обмана здесь быть не может. Значит, просто обделались. Какая же очередная бредовая идея пришла в очередную высокопоставленную голову? Утро окончательно накрыло Манхэттен. В тот день оно было особенно прозрачным, отдающим в голубизну и чуть вибрирующим от своей же легкой прохлады. 2 близнеца-гиганта ВТЦ радостно взмывали в небо, прорезанные первыми солнечными лучами, и в таком ракурсе исчезала их давящая огромность, и они превращались в изумительное переплетение чистых длинных линий, идеально вписанное в строгие грани младших собратьев. Эрик непроизвольно остановился и замер, задрав голову. Он любовался громадными кристаллами, купающимися в утренних лучах. Совсем маленькое кафе, куда свернул Новак, каким-то невероятным образом втиснулось между огромным банком и массивной почтой. За 2 столиками спешно заканчивали завтрак несколько отутюженных банковских клерков. Еле молча, уставившись в утренние газеты, звучала странная, неизвестная Новаку песня. «Я, черный пес, бегущий краем моря. За гранью чувств, даруя звук и свет, той женщине из вековых историй, магической, как древний амулет». Примечание. Стихи Олега Лурье. Эрик расположился у окна, откуда, если поднять голову, открывалась большая часть панорамы здания ВТЦ. Очень захотелось коньяка, густого и терпкого, с древесным запахом, такого, чтобы каждый глоток обволакивал горло и легкими мягкими толчками слегка отзывался в голове. Он улыбнулся. Ну вот, появилась уже 2 странность. Первой его странностью было давнее и непреодолимое желание всегда лично присутствовать на месте событий во время глобальных акций. А теперь вот и коньяк с утра. Может привлечь внимание. Ну и ладно. В этом городе давно уже никто никого не интересует. Тем более скоро здесь произойдет такое, что люди и не вспомнят о пожилом мужчине, очень рано заказавшем Хеннесси. Новак допил содержимое пузатого бокала. Внутри вибрировала натянутая нить ожидания. Вибрировала легко. Без напряжения. Как будто знала, что все будет хорошо. Он посмотрел на часы. Было 8:20. Достал из кармана куртки еще один телефон, набрал номер и ровным, ничего не выражающим голосом спросил. «Как у вас?» 2 бостонских птички взлетели. 3-я птичка, вашингтонская, уже выруливает по взлетной полосе», — ответил звонкий, почти мальчишеский голос с едва заметным восточным акцентом. «Наши клиенты на борту. Перед заходом, как мне сообщили близкие, активно молились. Один, правда, все беспокоился о переводе денег его семье и очень нервничал. Он в какой птичке? В 3-й. Мне сообщили, что они уже выруливают на взлет. Их видно из здания». «Значит так», — чуть помедлив ответил Новак. 5 часов тебе хватит, чтобы доехать сюда из Бостона. В 16:00 встречаешься с Мозесом на вашем обычном месте. Там заберешь остаток денег. И еще, как приедешь, нигде не светись, сразу навстречу. И... «И вообще, забудь обо всем и отчаливай куда-нибудь на отдых». «Ну, как и договаривались, босс», — засмеялся собеседник. «Теперь я человек не бедный, и меня в Штаты не затянешь как минимум пару лет. Будут океан, пальмы». «Все, работай», — резко прервал собеседника Эрик. «Привет Мозесу». Новак закончил разговор и обнаружил, что в кафе он остался совсем один. Рабочий день начался. Заскучавший официант сделал музыку громче и ускользнул куда-то в подсобку. И тут раздался звонок сотового. «Говори, девочка моя, говори», — тихо уронил в трубку мужчина. «Шеф, улыбнитесь». Глуховатый женский голос, казалось, звучал откуда-то очень издалека. «У наших арабских посредников большие проблемы». «У каких?» «У тех самых, которые помогли найти очень верующих летунов и убедили их, что именно так они отомстят Америке и попадут к Аллаху. Так вот, эти посредники сами влипли в очень неприятную ситуацию. Оказались у своего же Аллаха чуть раньше времени». «Не ерничай, говори по делу». «Они вчера ночью попали в страшную автокатастрофу. Оба. В Бейруте их кадиллак влетел под грузовик, несущийся на бешеной скорости. Ну и обоих насмерть. Водитель грузовика, разумеется, скрылся. И его, как я понимаю, особо никто и искать не будет. Ты их видела? Убедилась?» «Я видела то, что от них осталось. Зрелище очень убедительное». «Ладно, все, порадовала. Там не оставайся, лети домой. И из Европы не ногой. Я тебя найду». Новак отключил телефон и привычным движением разобрал его, вынул сим-карту и на выходе из кафе отправил в мусорную корзину. Он неторопливо вышел на Вашингтон-стрит, взглянул еще раз на башню ВТЦ и двинулся наверх, к перекрестку с Барклай-стрит. А из кафе вслед понеслась музыка «Я черный пес, бегущий краем моря». Город жил обычной утренней жизнью, и ничто не предвещало трагедии, о приближении которой знали только властители, заказавшие и оплатившие грядущий кошмар, и человек, называвший себя Эриком, сейчас вышагивающий прочь от небоскребов ВТЦ. Тот самый Эрик Новак, которого властители никогда не видели в лицо, даже не представляли, кто он, откуда пришел и куда пойдет после. Они называли его просто исполнителем. Таковы были условия контракта. Когда Эрик отошел от близнецов почти на километр, где-то вдали послышался комариный гул приближающегося самолета. Гул нарастал и вибрировал. Наблюдатель остановился и повернулся к гигантским башням. Для него время замерло в ожидании, как замирает для игрока, пока шарик, брошенный легкой рукой крупье, крутится и постепенно замедляется в колесе рулетки. А город не обращал внимания ни на усиливающийся рев приближающегося самолета, ни на высокого мужчину, застывшего посреди тротуара. Огромные настенные часы, укрепленные над подъездом, показывали 8 часов 46 минут. И раздался удар. Огромный Боинг 767 врезался чуть выше середины северной башни ВТЦ. Мощно грохнул взрыв, где-то сверху полыхнуло пламя. Центр гигантского мегаполиса зашелся в судорогах. Куда-то бежали сотни людей, они кричали, не слыша друг друга, мчались в разных направлениях, налетая на урны и столбы, визжали тормоза такси, мощные авто ударялись бамперами. Какая-то женщина билась на асфальте в эпилептическом припадке. И только один человек, отойдя чуть в сторону и заняв безопасную позицию у какой-то арки, внимательно смотрел вверх в ожидании продолжения событий. Прошло 17 минут паники, сносившей все на своем пути, и Эрик сквозь адский шум услышал пока еще тонкое завывание второго самолета. «Раз, два, три, четыре, пять», — тихо считал он, не отрывая взгляда от пожара, полыхавшего на северной башне. «Шесть, семь». Второй «Боинг» медленно и, как показалось наблюдателю, мягко влетел в северную башню ВТЦ-2. Из-за шума вокруг удар показался тише, чем первый. Тем не менее, и второй близнец моментально озарился огнем. Оба небоскреба пылали. Новак еще раз посмотрел туда, где только что произошел теракт века, взглянул на часы и быстро пошел на Чёрч-стрит в сторону от горящих громадин. Он знал, что примерно через час должна была полностью разрушиться Южная башня, а через полтора часа такой же конец ожидал и травмированную самолетом Северную башню. Тонны мощного термейта, которые в течение 2 месяцев тайно проносились и закладывались в несущие конструкции зданий фальшивыми ремонтными рабочими, должны были сложить здания как карточные домики. Но только после того, как пламя достигнет определенных точек. Таймер, чей неумолимый отсчет запустили врезавшиеся самолеты, начал отсчитывать последние минуты. Но на очереди было и третье здание. 47-этажный небоскреб ВТЦ-7, отгороженный 2 другими небоскребами от близнецов, и также нашпигованный грозным термейтом. Задержка третьего самолета смертников очень беспокоила Новака. Где третий самолет? Почему он опаздывает? Уже прошло 50 минут после первого взрыва, а они должны были ударить по трем объектам с временным промежутком примерно в 20 минут. Где ты, третья птичка? Не менее важная птичка, также обещанная заказчиком. А люди бежали в разные стороны, крича и наталкиваясь друг на друга. Со всех сторон истошно выли сирены. Машины скорой помощи мчались, пропуская вперед только пожарные машины и спасателей. Сотни полицейских мгновенно появились на улицах, но казалось, что они сами не понимают, что должны делать. Они бессмысленно метались по улицам, что-то крича в рации. На пересечении с Томас-стрит Эрик свернул в паркинг. Шлагбаум был открыт, а охранник куда-то выскочил, оставив распахнутую дверь в свою будку. Поднявшись на третий уровень, Новак сел в неприметную серую Камри с затемненными стеклами и завел двигатель. Опять взглянул на часы и включил радио. Все радиостанции, казалось, сошли с ума. Дикторы, перекрикивая друг друга, торопливо рассказывали про чудовищный теракт. Два пассажирских самолета врезались в небоскребы Всемирного торгового центра, и сейчас здание, объятое огнем, идет эвакуация. Сообщали и о том, что взрывы, предположительно, организовали боевики Аль-Каиды и самый главный террорист планеты Усама бин Ладен. Но про третий самолет ничего конкретного так и не было сказано. Правда, в одном из сообщений мелькнула информация о том, что еще один Боинг якобы врезался в здание Пентагона. Когда Эрик выруливал по последнему пандусу, раздался грохот, приглушенный бетонными стенами паркинга. Машину слегка качнуло. Это рухнула южная башня ВТЦ-2. Система сработала без сбоев. А через полчаса, когда серая Toyota Camry, преодолев гигантские скопления спасательных и пожарных автомобилей, уже выезжала на Вест-Хьюстон-стрит, земля снова вздрогнула, теперь уже от падения второго небоскреба. Рассыпалась северная башня ВТЦ-1. И въезжая в опустевший и испуганно затихший верхний Манхэттен, Новак услышал по радио новость, заставившую его сбросить скорость. «Как только что нам стало известно, — нервно тараторил диктор, — третий самолет Boeing 757, рейс 77, вылетевший с задержкой из Вашингтонского аэропорта, был также захвачен террористами и в 9 часов 37 минут утра врезался в западное крыло Пентагона. Через 20 минут стена обрушилась. В настоящее время ведутся пожарные работы. О количестве жертв пока ничего не известно». Водитель сжал руль с такой силой, что кончики пальцев побелели, и, резко вильнув в сторону, остановил машину у тротуара. Не выключая двигателя, Эрик откинулся на кресло и погрузился в размышления. Что же такое могло произойти? Почему столь тщательно спланированное мероприятие вдруг дало сбой? Почему вашингтонский Боинг, который должен был после 9 утра врезаться в третий небоскреб ВТЦ-7, неожиданно свернул к Пентагону? Если ударился в Пентагон в 9:37, а взлетел в 8:20, то где 77-й пропадал больше часа? Ведь от аэропорта до Пентагона расстояние совсем небольшое. Не понимаю, что произошло. И как быть с третьим небоскребом? Ведь его разрушение должно состояться в любом случае, иначе контракт будет не выполнен. А это невозможно в принципе. Здание уже подготовлено к гибели. Мозг Новака работал на самых максимальных оборотах, и вскоре наиболее вероятная версия произошедшего была им просчитана и утверждена. Все угонщики набирались через ливанских посредников и представляли собой религиозных фанатиков из самых нищих слоев. Одним из условий Новака было их обязательное происхождение из разных стран, и чтобы они даже косвенно не были знакомы друг с другом. Будущим террористам предложили во славу Аллаха уничтожить врагов ислама ценой собственных жизней и при этом обеспечить свои семьи до конца дней. Из 130 человек, понятия не имевших о самой операции, но изъявивших желание погибнуть во славу Аллаха, выбрали 14. Все прошедшие тщательный отбор получили по миллиону долларов и были распределены по трем самолетам. Смертники прошли обучение и полностью подготовились к захвату и последующей смерти с перемещением в царство Аллаха. Готовили их как технически, так и идеологически. Однако по последнему сообщению контролера, ответственного за прохождение террористов в самолет и вылет, один из угонщиков 77-го рейса по имени Салем повел себя странно. Нервничал, активно молился, почему-то переспрашивал о деньгах для семьи, которые неделю назад сам же и перевел родным. И Новак сделал единственное разумное предположение о том, что Салем с партнерами после успешного захвата впали в окончательный религиозный восторг и, возможно, в честь большого события или просто для храбрости даже приняли какие-то наркотические вещества. А потом они, уяснив, что в воздухе их никто не контролирует, вероятно, решили не уничтожать неизвестный им офисный центр ВТЦ-7, а направить свой праведный гнев на главного врага – Пентагон. В конце концов, сейчас уже не важно, почему самолет оказался в Пентагоне. Логические построения Новака, сидевшего в машине с закрытыми глазами, отодвинули этот вопрос на второй план, как не представляющий в данный момент какого-либо значения. Пентагон так Пентагон. Важно другое. В третий небоскреб ВТЦ-7 заложена гигантская масса термейта, и нужен как минимум хороший пожар в самом здании, иначе придется предпринимать что-то, не предусмотренное планом. А такой вариант, не учтенный заранее его мощным разумом, Новак воспринимал как нечто невероятное и, соответственно, оскорбительное. Кроме того, была необходима хоть какая-то официальная причина уничтожения небоскреба. Здание само по себе аккуратно сложиться не может. В окно кто-то назойливо стучал. Эрик открыл глаза и увидел полицейского, пытающегося разглядеть через окно, что происходит внутри автомобиля. Он опустил стекло. «Сэр, с вами все в порядке? Вы так странно запарковались. Я увидел, что кто-то сидит без движения». «Нет-нет, все хорошо. Я ехал из Манхэттена, видел весь этот ужас и просто остановился, чтобы прийти в себя». «Вы видели?» Полицейский, еще совсем мальчишка, смотрел на Эрика перепуганными глазами. «Вы видели?» «Да», — устало ответил тот. «Это было так страшно и нереально, как в кино. Есть информация оттуда?» «Да, постоянно сообщают». Собеседник кивнул на рацию. «Там сейчас ничего не видно от пыли. И вот только что передали, что и третье здание горит». Эрик почувствовал, как горячая волна пришла откуда-то сверху и быстро схлынула вниз к ногам. Неужели судьба самостоятельно завершает его контракт? И осторожно, боясь спугнуть ощущение успеха, он спросил. «Как третье? Какое? Что, еще самолет?» «Нет, оно после разрушения близнецов загорелось. Семерка пылает от седьмого этажа и выше. А вам бы, сэр, домой надо ехать. Вы не очень выглядите. Бледный. Как чувствуете себя?» «Относительно нормально», — усмехнулся Новак. «Спасибо за заботу. Удачи вам». Он включил передачу и осторожно тронулся. Время медленно перевалило за полдень, но город по-прежнему оставался пустым и испуганным. Обрывки облаков, напоминавшие грязный свалявшийся пух, метались по светло-серому небу. Машина медленно катилась, изредка отражаясь в стеклах встречных авто, также не спеша и осторожно пробиравшихся к западному Бронксу. И только свернув на Амстердам-авеню, Эрик позволил себе чуть разогнаться и тихо рассмеялся. «Неужели сам Господь Бог в содружестве с Кришной, Буддой и Аллахом сегодня мне помогает? Семерка горит! Семерка горит!» Он сделал громче радио. «Седьмой корпус ВТЦ горит», — хриплым голосом сообщал корреспондент, видимо, включаясь в эфир прямо с места событий. «Пожаром охвачено уже 7 этажей. Но, как мне только что сообщили пожарники, есть шансы, что с пожаром удастся справиться, так как он не настолько сильный по сравнению с близнецами. Да и само здание имеет более прочную конструкцию. Но имеется проблема с подачей воды, так как во время разрушения Северной башни была повреждена система водоснабжения». Подъехав к невзрачному отелю с гордым названием «Нью-Йорк Делюкс Эй», Новак с удовольствием окинул взглядом серое сумрачное здание, не вызывающее никаких чувств, кроме грусти. Во время акций он предпочитал останавливаться именно в таких незаметных, но вполне комфортабельных гостиницах с большим количеством одинаковых номеров, обставленных стандартной и удобной мебелью. До следующих событий, которые Эрик считал необходимым держать под своим личным контролем, оставалось еще несколько часов, и он, бросив машину на парковке у входа, прошествовал через полупустой холл в свой номер на 3-м этаже. Включив телевизор, Новак прилег на кровать и закрыл глаза. Осталось совсем немного, но усталость уже билась жилкой в висках и отдавалась тяжелым эхом по всему телу. Он вытянул ноги и полностью расслабился. Новак знал, что через 3 часа сна, глубокого и спокойного, без сновидений, полностью восстановит энергию. Так было всегда, и тренированный организм, забыв все волнения и физическую усталость, мягко провалился в забытье. Но на этот раз сон пришел. Простой и сотканный из коротких, как кинохроника, эпизодов. Паула, стройная и высокая, в пестрой короткой майке, в своих любимых джинсах, вытертых до бела, бежит по коридору башни ВТЦ. Черные длинные волосы разметались в стороны, а прядь прилипла к мокрому лицу. Гигантские стекла трескаются позади нее, сразу же падая и разлетаясь, осколками. За зияющими окнами летят вниз какие-то балки и куски металла. Она кричит. Ее глаза смотрят на него. Но Эрик замер и не чувствует ног. Он не может сделать ни одного шага, а ему так надо к Пауле, схватить ее за руку и увести из здания, которое вот-вот рухнет. Она же бежит совсем не туда. К лифтам нельзя. К лестнице, к лестнице. А через секунду Паула уже мчится вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Слава богу, бегом, бегом, девочка моя, ты успеешь. И вдруг лестничные пролеты начинают рушиться в нескольких метрах позади Паулы. Она проносится поворот, и лестница сразу же падает. Еще поворот, и еще. Паула снова что-то кричит, и Эрик понимает, что она обращается к нему. Но он немой. Ни одного слова, ни одного звука. Только страшный гул падающих пролетов и скрежет разрывающегося металла. И вдруг со странной резкой ясностью приходит понимание, что это сон. И рушащийся небоскреб, и бегущая Паула, и он сам, немой и парализованный. Понимание, как глоток холодной воды в адскую жару, разбегается по всему телу и приносит приятное покалывание в горле. Это сон. Конечно же сон. Паула. Его волшебная Паула умерла летом 76-го в лондонской больнице. Ей было всего 30, из которых они были вместе долгих 13 лет. Они были вместе с того самого дня, когда он увидел Паулу в Далласском кафе в 1963 году. Это был день смерти президента Кеннеди. А потом страшный зверь онкологической болезни за несколько коротких месяцев уничтожил самое прекрасное создание. Сон снова ворвался в сознание, погасив реальность и мучая Новака вопросом. Почему же Паула продолжает бежать по лестнице медленно разваливающегося небоскреба? Здание не должно так долго разрушаться, заряд ведь рассчитан на моментальное складывание, по этажам. Но Паула добегает до первого этажа, одна, никого нет вокруг. Она пробегает по вестибюлю и выскакивает на спасительную улицу. И тут громада небоскреба начинает медленно оседать, фонтаны пыли взмывают вверх и в стороны. Жуткий нарастающий вой складывающихся этажей заглушает все остальные звуки. Паула бежит, как в замедленном кино, и ее также медленно накрывает гигантскими обломками. Эрик пытается закричать, но у него снова ничего не получается. Ну да, да, это же сон. Конечно, дурацкий и тупой сон. Он проснулся ровно через 3 часа. Бодрый и полный сил. Остатки сна моментально улетучились, и тут же в сознание ворвался странный, отдающий в металл голос диктора CNN. По причине пожара, охватившего более 20 этажей, произошло полное обрушение 47-этажного здания номер 7 Всемирного торгового центра. По неподтвержденным сведениям, жертв нет, так как 2 часа назад из здания были эвакуированы все пожарные расчеты. Здание ВТЦ-7 полностью уничтожено. Примечание. 7-й корпус Всемирного торгового центра, по официальной версии, был якобы поврежден падающими обломками северной башни торгового центра. Внутри здания на нижних этажах начались пожары. Обрушение семерки произошло в 17:20 по местному времени, почти через 5 часов после разрушения северной башни. Новак посмотрел на часы. 17:22. Контракт выполнен полностью. Он снова прикрыл глаза и улыбнулся. Оставалось лишь проконтролировать последние детали зачистки. И только после этого Эрик Новак может спокойно умереть. А человека, лежащего на большой двуспальной кровати в номере отеля «Нью-Йорк Делюкс Эй», ждал его любимый остров, где белый песок так быстро нагревается по утрам, прогоняя маленьких, отливающих металлом крабов в длинную шипящую волну прилива. А океан монотонно отсчитывает вздохи, то накатываясь, то ускользая. С закрытыми глазами он нажимал кнопку на пульте, поочередно переключая каналы. CNN, ABC, CBS, NBS. И вдруг Новак подскочил и напряженно уставился в экран. Диктор, насупив брови, монотонно рассказывал. 4-м захваченным террористами самолетом стал Boeing 757-200 рейса 97 United Airlines с бортовым номером N591UA, вылетевший из Нью-Джерси в Сан-Франциско. В 9:28 с ним прекратилась радиосвязь, а в 9:40 исчез сигнал ответчика. Примерно в это же время лайнер круто изменил направление и повернул в сторону Вашингтона. По мнению специалистов, террористы, захватив самолет N591UA, планировали врезаться в Белый дом и уничтожить его. Однако самолет не достиг цели и упал прямо на поле в юго-западной части Пенсильвании около города Шенксвилл в 10 часов 3 минуты. Место падения находится приблизительно в 240 километрах к северу от Вашингтона. Все находящиеся на борту погибли. Эрик, понимающе улыбнулся. Господи, какие же идиоты! Его людьми были захвачены только 3 самолета. Только 3. Какие же идиоты! Новак даже не возмущался тем, что заказчик вмешался в заранее согласованные действия. Он сразу же догадался, что произошло. Ему стало смешно. Насколько примитивно, топорно эти люди пытались изменить правила игры. «Ну, конечно», — размышлял Эрик. Эти кретины поняли, что отменить полное уничтожение небоскребов уже не удастся, а падение всех трех зданий только от пожаров, вызванных ударами самолетов, объяснить будет затруднительно. И они решили попугать мир попыткой нападения террористов еще и на Белый дом. Отвлечь внимание. Первое, что этим дебилам пришло в голову, это перенаправить несчастный рейс на Вашингтон, а потом вырубить с ним связь и преспокойно уничтожить над Шенксвиллом. Якобы не долетел. Ну а как иначе объяснить вдруг появившийся четвертый Боинг, упавший за 240 километров от резиденции президента? Тем более он и вылетел позже всех, и упал только после 10 утра. Понятно, что вопросы о полном разрушении небоскребов, которые по всем параметрам никак не могли так аккуратно и полностью развалиться после самолетных ударов, будут в любом случае. Но они же сами требовали сделать именно так, и я выполнил их требования. И теперь никакой четвертый самолет их уже не спасет от неприятных вопросов. Господи, какие же идиоты! Да засекретьте вы любые расследования, наймите нужных экспертов, которые скажут все так, как надо, дайте команду журналистам, и все. Для американцев этого будет вполне достаточно, чтобы дружно возненавидеть всех, кого назовут причастными к теракту, и поддержать вторжение в любую страну, на которую укажет президент. Он вышел из отеля, перебросив через плечо легкую кожаную сумку, и направился вверх по Риверсайд-драйв. На другой стороне улицы теплый ветер срывал с деревьев первые пожелтевшие листья и бросал под колеса редких автомобилей, медленно пробирающихся подальше от страшного Манхэттена. Ощущение тихого страха отражалось на лицах встреченных прохожих. Они шли, опуская глаза, и старались не встречаться взглядами. Двое темнокожих парней сидели на высоком бордюре, огораживающем спортивную площадку, и вместо обычного громкого разговора с рэперскими размахиваниями руками молча провожали глазами идущих по улице. Между ними стоял огромный бумбокс, из которого не доносилось ни звука. Новаку показалось, что он попал на съемочную площадку какого-то странного артхаусного фильма, где в полной тишине идут, сидят, едут молчаливые люди, старательно выполняющие каждое заранее оговоренное движение. Им очень тяжело, их разрывает спрятавшийся глубоко внутри страх, который вот-вот перейдет в панику и вырвется громким криком. Но они сдерживаются и стараются побыстрее выйти из-под всевидящего глаза видеокамеры, чтобы наконец-то позволить себе закричать и убежать подальше отсюда. На пересечении Space and Street Эрик свернул направо, и вдруг тишину обрушил вой полицейской сирены. Пройдя еще 100 метров, он увидел стоящую на тротуаре у входа в маленькое кафе полицейскую машину, к которой задним ходом подкатывалась скорая помощь. Новак посмотрел на адрес и, убедившись, что пришел по назначению, не спеша закурил и остановился. Несколько зевак с интересом наблюдали за происходящим и молча игнорировали рослого полицейского, уговаривавшего их отойти чуть подальше. Двое молодых парней вышли из кафе и присоединились к группе наблюдателей. Новак, стоявший за ними, услышал разговор. «Достал меня этот коп. Расспрашивал, почему я в такой день бездельничаю и пью пиво. А что мне еще делать, если я безработный? И меня абсолютно не волнует, что какие-то арабы взорвали нахер пол Манхэттена. Меня больше волнует, что у меня в кармане только 10 баксов». «Да ладно тебе», — вмешался один из стоявших на улице зевак. «Расскажи, что там случилось?» «Я так ничего толком и не понял. Меня об этом коп и расспрашивал. Короче, сидели два мужика. Один в капюшоне, спиной к нам и лицом к стенке, а другой к нам физиономией сидел. Его-то я и видел. Такой странной внешности, смуглый. Так вот, тот, который к нам спиной сидел, вдруг резко встал, опустил капюшон пониже и так быстро вышел, что его лица-то никто и не разглядел. А минут через пять тот, что остался, вдруг захрипел, изо рта пошла пена. И все. Упал мордой в стол и кончился. Мы заметались, начали проверять, не дышит. Ну и сразу в полицию. Они приехали минут через пять. Смотрите, вон его тащат». Коронеры на носилках вынесли тело. Лицо покойного было закрыто. Но Эрик точно знал, что под тонкой пленкой лежит тот самый человек с восточным акцентом, который сегодня утром докладывал ему о готовности террористов и о вылете самолетов из Бостона. Тот самый, который должен был сегодня приехать в Нью-Йорк, встретиться здесь с неким Мозесом и получить у него оставшуюся часть своего огромного гонорара за очень сложную работу. Сам же Мозес, который работал по заданию Новака, даже не догадываясь о его существовании, свое страшное дело аккуратно выполнил. И сейчас был уже далеко. Последняя ниточка, которая тянулась от гибели небоскребов ВТЦ к человеку, называющему себя Эриком Новаком, была обрезана. Сам же он, пройдя еще метров 200, остановился возле длинного ряда запаркованных автомобилей. Серебристый Dodge мигнул фарами, и Новак решительно двинулся к машине. Передняя дверь приоткрылась, и Эрик устроился рядом с водителем, седым мужчиной средних лет и весьма плотного телосложения, который радостно улыбался, почтительно поглядывая на пассажира. «Рад вас видеть, мистер Новак», — пробасил толстяк, довольно резво для своей комплекции поворачиваясь к нему. «Мои соболезнования в связи с потерей бизнеса. Но жизнь-то продолжается». «Да-да, добрый день, Питер». «Хотя какой он добрый? Столько людей погибло. Будь они проклятые, эти террористы». «Конечно, горе-то какое. Я сам был в шоке, когда увидел по телевизору. Но потом сказал сам себе: Питер, на этом твоя жизнь не заканчивается. И главное, чтобы в нашей сделке с мистером Новаком ничего не сорвалось. Мои-то молодцы постарались. Понимаете, Питер, я банкир, и мой небольшой банк накрылся, и никакие события, даже самые страшные, не смогли бы хоть как-то повлиять на мое банкротство. И поэтому я должен исчезнуть из списка живых, раз и навсегда. Но давайте к делу. Что у вас?» Водитель глубоко вздохнул и, фальшиво изображая печаль, грустно проговорил: «Этой ночью загадочной смертью умер некий одинокий пожилой человек. Ему было 70 лет, из которых последние 40 он провел в большой дружбе с алкоголем. Причем кончился дед в номере маленького мотеля «Сильвер Старс», что в 100 километрах отсюда. Он вчера туда приехал с моими ребятами, и они его зарегистрировали под именем Эрика Новака». «И что потом?» «А через 2 часа после того, как вы мне передадите свои документы и оставшуюся сумму, этот номер в мотеле, полный пустых бутылок и окурков, вдруг загорится вместе с новоявленным, но уже мертвым господином Новаком. Разумеется, тело обгорит до неузнаваемости, но какие-то остатки от ваших документов там найдут. Обязательно найдут». Питер хохотнул и выжидающе уставился на Эрика. Тот достал из сумки большой пухлый почтовый конверт и, протянув его собеседнику, пристально взглянул ему в лицо и медленно проговорил: «Здесь мои права, бизнес-карты и оставшаяся часть гонорара — 50 тысяч. Я не ошибся?» Шумный, говорливый Питер поднял глаза и, встретив взгляд собеседника, осекся и слегка охрипшим голосом ответил: «Конечно, мистер Новак, все в порядке. Вас подвезти?» «Нет, не надо. Итак, мотель «Сильвер Старс» через 2 часа, правильно?» «Да, именно так». «Отлично, мои люди проверят. Спасибо, дружище». Эрик резко открыл дверь и, не прощаясь, вышел. Толстяк еще минуту сидел, не шевелясь, и провожал взглядом высокую фигуру, двигающуюся к перекрестку. И вдруг Питер ощутил, что слегка поеживается от какого-то странного, беспричинного страха, который предательски пополз по всему телу с той самой секунды, когда он встретился глазами с покинувшим машину. А человек, который только что перестал быть Новаком, перешел через перекресток и, свернув на соседнюю улицу, остановил такси. В машине он, бросив водителю в аэропорт Ла Гвардия, откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и несколько раз глубоко вдохнул-выдохнул. Ночь медленно накрывала гигантский город, пробуждая тысячи оконных светляков и тусклый свет расхлябанно мигающей рекламы. Но уже через минуту экс-Новак достал сотовый телефон и, набрав номер, сухо спросил: «Как успехи?» Из трубки ударил в ухо звенящий и пронзительный голос, заставивший его поморщиться. «Это же просто потрясающе! Как вы могли предвидеть сегодняшнюю катастрофу? Как вы и приказали, 6 сентября мы приобрели пут-опционы United Airlines, American Airlines, плюс Morgan Stanley. Примечание. Пут-опцион. Право, но не обязанность, продать базовый актив по фиксированной цене, страйк, через европейский опцион или в течение американский опцион определенного периода. Фактически покупка опциона PUT означает прогноз, что через определенный период базовый актив будет ниже, чем цена исполнения опциона. После теракта 11 сентября американские акции потеряли 1,2 триллиона долларов в течение недели. А в 20 тысяч PUT опционов Boeing я до сих пор поверить не могу. За 3 дня до катастрофы, считай, до полного обвала, купить опционы на право продажи с заранее установленной премией. Это гениально. Вы пророк, мастер». «Хватит орать, Майкл. Что в результате?» «Результат сногсшибательный. И главное, как же красиво получилось. Все раскидано на сторонние офшоры. Блеск». «Сколько ожидается всего?» «По самым скромным подсчетам, вы уже стали богаче на 350 миллионов. И это только начало». «Ну и я теперь тоже миллионер». «Ладно», — устало выдохнул Эрик. «Работай, я свяжусь с тобой». Он снова прикрыл глаза и погрузился в расчеты. Ему самому иногда казалось, что его мозг — это беспрерывно работающая машина, комбинирующая сотни тысяч сложных ситуаций и делающая единственно возможные правильные выводы. Вечный двигатель, превращающий любую, казалось бы, неразрешимую задачу в желанный и всегда успешный результат. Итак, после всех расходов из гонорара, оплаченного заказчиком за акцию, оставалось 250 миллионов долларов. Идея сыграть на имеющейся информации о грядущей катастрофе, заранее скупив пут-опционы обвалившихся компаний, принесла еще около 350 миллионов. Неплохо. Конечно, были проколы, особенно с третьим самолетом, но в данной операции важен только конечный результат, а остальное – издержки. А теперь прочь из этой страны, считающей себя центром вселенной, но которую так легко повергнуть в ужас. Все, домой. Такси подкатило в аэропорт, а через 3 часа человек, когда-то называвший себя Эриком Новаком, спал крепким сном в роскошном кресле кровати частного «Гольфстрим-4», летевшего над ночным океаном. Далеко позади остался Нью-Йорк, бессонный и скорбящий, вздрагивающий при каждом звуке проносящихся над ним самолетов. И где-то, так же далеко, рядом с 80-м шоссе, уставшие пожарные, боровшиеся с огнем в маленьком мотеле «Сильвер Старс», обнаружили обуглившийся до неузнаваемости труп. И только потом, по остаткам документов, сохранившихся каким-то чудом, коронер смог определить, что при пожаре погиб 70-летний американец Эрик Новак. «Упокой Господь его душу!»